Год 2000. 15 февраля 2000 года в Московском городском суде началось слушание по делу самой кровавой преступной группировки 1990-х годов, так называемой «Курганской ОПГ». На скамье подсудимых 13 ее активных членов во главе с одним из руководителей группировки, Андреем Колиговым. Они обвиняются в 7 убийствах, бандитизме, похищениях людей и других тяжких преступлениях. Расследование преступлений курганцев прокуратура Москвы завершила еще в конце марта прошлого года. И дело номер 4 КПН 9940 поступило в Московский областной суд. Однако там засомневались, что делом должна заниматься именно областная Фемида. В июне Верховный суд РФ вынес решение направить дело в Московский городской суд для рассмотрения по существу. И вот только теперь должно начаться слушание. При этом до последнего момента в Мосгорсуде не были уверены, что дело все-таки не вернется в Московскую область. На то были весомые основания. Областной уголовный суд – суд присяжных, что, как считается, дает подсудимым больше шансов на снисхождение. И, насколько известно, стороной подсудимых предпринимались определенные усилия, чтобы их судьбой занялись присяжные. Но, как бы там ни было, уже сейчас многие участники расследования и наблюдатели сходятся в том, что курганцев ждут, скорее всего, самые продолжительные сроки отсидки. И это несмотря на то, что сыщики не успели в отведенный срок собрать достаточно улик, обличающих их еще как минимум в 8 убийствах. Этот существенный пробел, считают они, может восполнить судебное следствие. Кроме того, расследования будут продолжать и сыщики, а значит, это может быть не последний курганский процесс. Вообще же оперативники подозревают гангстеров в совершении более 40 убийств главарей криминального мира и рядовых бойцов, совершенных в Москве и Подмосковье, в ходе передела сфер влияния. Раскрыто убийство Рэмбо. Хотя в большинстве случаев заказные убийства, особенно где жертвами становились представители криминалитета, не раскрывались, но в 2000 году такое правило получило исключение. Было раскрыто одно из громких убийств, совершенных в период расцвета беспредела. 12 апреля 1993 года, в день космонавтики, заместитель директора фирмы «Интерформула» Анатолий Семенов по прозвищу «Рэмбо» вышел из своего серебристого 300-го «Мерседеса». В тот день в 17 часов с минутами замдиректора «Интерформулы» приехал к себе домой, на улицу Строителей 7, и вошел в подъезд. И там прогремели выстрелы из Макарова. По оперативным данным, Анатолий Семенов по кличке Рэмбо был доверенным лицом вора в законе Валерия Длугача — «Глобус». Сыщики сразу сделали предположение, что смерть Рэмбо явилась очередным звеном в серии заказных убийств. Первым в этой серии можно считать авторитета казанской группировки Радика Ахмедшина по прозвищу Гитлер. Его расстреляли у гостиницы Измайлова в марте. К тому времени в некогда стройных рядах славянских группировок уже произошел раскол. По одной из версий, «Глобус» еще в начале перестройки объединился с казанцами и крышевал многие торговые точки столицы. Также он пытался ввести новые законы в криминальном мире, ослабив старые воровские традиции. Но славянским ворам совсем не нравились его нововведения, тем более что опирался он в своей деятельности больше на кавказский клан. Название «вор» его также короновали кавказцы — Рафик Сво, Шакро и Арсен Микеладзе. Война славян и лаврушников, кавказцев, резко обострилась как раз к 1993 году. Выстрелы постоянно звучали и с той, и с другой стороны. «Глобус» очень мешал славянам в этой войне. «Глобус» в конфликте между балашихинскими и осетинами открыто поддержал осетин. Недовольные славянские воры Петрик и Роспись пригласили «Глобуса» навстречу, но Длугач ее проигнорировал. После этого, говорят, славяне вынесли приговор Глобусу и заодно Рэмбо. По данным спецслужб, санкцию на убийство давали такие авторитетные воры, как Петрик и Роспись, которые сразу после произошедшего покинули Россию. Петрик уехал в Германию, а Роспись — в Нью-Джерси, США.